Глава 13. Утро встретило меня вкусным, но очень калорийным завтраком, который служанка принесла прямо в комнату. Я сладко потянулась и попыталась в уме прикинуть, какую энергетическую ценность представляет собой пирожок, так дразнивший мое обоняние своим соблазнительным запахом. Интересно, а от верховой езды худеют? Или это привилегия лошади? И 1% кефир тут бывает? Согласно на йогурт или обезжиренное молоко. Но не факт, что такие продукты здесь производят. Я стащила себя с кровати и обнаружила успевшую умыться Норандириэль, весело уплетающую пирожки. Надо же! Такой хрупкий на вид организм, наводящий на мысль о вечной диете из листиков салата и веточек петрушки, а лопает столько, любая буренка обзавидуется. Несправедливость жизни потрясала. Я, например, съев 200 грамм конфет, умудряюсь поправиться 5 килограммов разом. Сам процесс так и остался для меня загадкой, но факты налицо, или в данном случае на талии. Поэтому приходится либо не поедать сладости, либо добро пожаловать в спортзал. А тут я еще раз смерила стройную фигурку эльфы задумчивым взглядом. Та чуть не поперхнулась. Провела пятерней по рыжей шевелюре, типа причесалась, и решительно поднялась с кровати. В конце концов, даже самая нежная и трепетная забота о фигуре не предполагает голодной смерти. Пирожки оказались вкусные, с малиновым вареньем. Они заставляли блаженно жмуриться и медленно таяли на языке, скользили вниз по пищеводу и погружали желудок в состояние, близкое к экстазу. Молоко было густым и больше напоминало сливки, чем то, что обычно продают в магазинах, в пакетах и пластиковых бутылках. Дверь распахнулась и с грохотом врезалась в противоположную стену. В комнату, словно тайфун, влетела немного растрепанная лиса. Я поперхнулась от неожиданности. Рядом заходилась в кашле, подавившаяся куском пирожка, Норандириэль. Охотница ничуть не смутилась и с удовольствием постучала раскрытой ладонью по спине принцессы. То, что при этом хрупкая эльфийская девушка чуть не впечаталась породистым личиком в тарелку, ничуть не смутило возбужденную чем-то охотницу. «Можешь не благодарить», — милостиво разрешила она. Но Норандириэль в ответ моргала полными слез глазами и пыталась отдышаться. Лиса бесцеремонно плюхнулась на пустой стул и зацепила один из пирожков двумя пальцами. «Трапезничаете?» — поинтересовалась она, откусывая изрядный кусок. «А я, между прочим, всю ночь не спала». «Совесть мучила?» — подпустила шпильку я. Лиса беззаботно отмахнулась от меня пирожком, как от надоедливо жужжащего насекомого. «Короче, утром я первым делом пошла осматривать местную тюрьму. Ничего себе, они здание отгрохали. Впечатляет!» Она медленно облизнула варенье с пальцев и потянулась за следующим творением местного повара. «Принца держат в каменной башне для магов. Там стены толстые. Стенобитным орудием не сразу пробьешь. Говорят, что изнутри башня выложена черным камнем, амантитом. Он магию глушит. Так что любой маг в такой камере ничем не отличается от обычного человека. Охраняют башню на совесть. Говорят, гарнизон, которому выпала честь сторожить заключенных магов, элита местных стражей. К тому же там еще и высокая стена с бойницами. Так что, по всем приметам, они вообще могут внутри периметра выдержать осаду средней армии». «А хорошие новости есть?» — поинтересовалась я. «Хороших нет», — пожала плечами та. «Народ говорит, что из местной тюрьмы для магов еще не было ни одного удачного побега». «Вот именно!» — гордо подбоченилась Норандириэль. «Не было. Этот будет первым». «Обалдеть!» — безрадостно вздохнула я. «То есть мы все-таки будем вытаскивать принца?» «М-да». Затея, изначально обреченная на провал. «И почему я должна участвовать в этом дурдоме? Сама не знаю. Наверное, потому что я себе в жизни не прощу, если с этой парочкой что-нибудь случится. Да и первой надавать обеим по шее в случае провала — это моя привилегия». Дверь снова распахнулась. Положительно. В этом трактире стучаться считалось признаком дурного вкуса. В комнату вошла вчерашняя служанка, мило сообщившая о местонахождении принца. Кстати, вчера она так и не представилась. Или представилась, но я не запомнила ее имени. Словом, неважно. Девушка сменила клетчатую юбку на темно-коричневую. Белую блузку украшали кокетливые рюши вокруг квадратного выреза. Черный корсаж высоко поднимал и подчеркивал и без того аппетитную грудь. Под карими глазами залегли темные круги. Видимо, она не спала ночь. «Доброе утро!» — мило улыбнулась она. «Завтракаете?» Мы дружно кивнули. Гостья прошмыгнула внутрь и осторожно прикрыла дверь. «Что-нибудь придумали?» — осведомилась она. «Нет», — выразила общее мнение Лисса. И с сожалением проводила взглядом последний пирожок, ловко сцапанный принцессой. «И куда столько лезет?» На первый взгляд тюрьма неприступна, как королевская сокровищница. «Ну ты хватила», — усмехнулась Норандириэль. «Некоторые королевские сокровищницы драконы стерегут, да и заклинания там устанавливают лучшие маги королевства, а для особо настырных припасены хитроумные ловушки». «Тебе видней», — согласилась охотница. «Сомнительно, что местный градоначальник найдет достаточно средств на сторожевого дракона. А магия в башне тюрьмы для магов все равно не действует. Зато стены неприступные, и башня сама не из хлеба домашнего выложена и не соломой крыта. Попасть внутрь можно только через ворота. Не думаю, что милые стражники с радостью их нам отворят и проводят внутрь, как дорогих гостей, да еще и с узником обратно выпустят». Эльфийка заметно приуныла. «Может, подкоп сделаем?» «Подкоп?» — удивленно выдохнула я. И воображение услужливо нарисовало кучу перепачканных землей мужчин в робах с лопатами наперевес. «Как ты себе это представляешь?» «Ну...» — неуверенно протянула она. «Мы можем купить лопаты, а землю из тоннеля вытаскивать ведрами. Я как-то видела, как роют колодец». «Прекрасный план!» — иронично усмехнулась Лисса. «Я прямо вижу, как это происходит. Ты хоть представляешь, сколько земли придется вытащить? Да и рыть надо начинать из-за городской стены». «Почему из-за городской стены?» «Потому что страже придется не по вкусу ведение земляных работ в городской черте», — с готовностью пояснила свою позицию охотница. «Так что пока мы докопаемся до тюрьмы, узник сильно рискует умереть от старости». «Да не спорьте вы!» — вклинилась гостья. «Подкоп под тюрьму подвести все равно не удастся». «Почему?» — возмутились все, включая Лису, которая только что распиналась о невозможности оного. «Вот!» — гостья метнулась к столу, бесцеремонно сдвинула в сторону остатки завтрака и разложила старый, потрепанный, пожелтевший от времени лист формата А3 или около того. «Мне удалось раздобыть план». Мы дружно уставились на девушку во все глаза. «Да кто она такая, что так запросто выуживает из кармана план местной тюрьмы?» «Интересно», — протянула Лисса. «Каким образом тебе удалось достать план тщательно охраняемого сооружения? Если не ошибаюсь, это же засекреченные сведения, и их утечка приравнивается к государственной измене». «У меня свои методы», — скромно потупилась гостья и, как бы невзначай, одернула блузку под корсажем так, что полукружья грудей обнажились очень и очень глубоко. Охотница, понимающе хмыкнула. Я пожала плечами. «А какие методы?» — удивленно захлопала васильковыми глазами на Рандириэль. «Потом. Муж объяснит, когда замуж выйдешь», — отрезала Лисса и склонилась над планом. Палец гостьи заскользил по затейливым линиям, которые для меня, увы, оказались китайской грамотой. Тюрьма представляет собой несколько башен, соединенных друг с другом галереями, попасть в которые можно только через ворота или сверху, если у вас есть крылья, разумеется. Первая башня для богатых узников, которых угораздило совершить преступление, или просто не угодить градоначальнику. Левая башня для особо опасных преступников. А вот башня в центре предназначена для магов. И помимо обычной каменной кладки, изнутри выложена амантитом, который глушит любое проявление магии. Это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что магические сюрпризы в ней просто не предусмотрены. А плохо потому, что мы не сможем сами использовать магию, в том числе и амулеты невидимости. «Амулеты невидимости?» — ахнула я. «А такие бывают?» «Эх, как бы запастись таким перед возвращением в свой мир!» — размечталась я. «Бывают!» — отмахнулась от меня рассказчица. «Так вот, во всех башнях есть окна. Но, во-первых, они все располагаются высоко от земли, а, во-вторых, имеются толстые решетки, которые нам предстоит сломать, если, конечно, мы не воспользуемся дверью. Тюрьму окружает высокая каменная стена с бойницами. В случае нападения врага внутри можно выдержать осаду. Еще внутренний периметр охраняет стража. Живут стражники обособленно и практически не покидают территории тюрьмы. Работают вахтами и меняются через неделю. А когда они не на дежурстве, где-то они должны жить? Или там и остаются? Заинтересовалась Лисса. У них есть собственный район с казармами. Туда простых людей практически не пускают. Для постройки тюрьмы нанимались гномы. Они укрепили фундамент так, что подвести подкоп под нее под силу только самим гномам. Но ближайшее их поселение в Урдальских горах, а это несколько месяцев пути от Турбова. Если даже мы отправимся к ним, то нас попросту не пустят дальше горной границы. Поэтому у нас два пути. Либо через стену, либо научиться летать. «М-да...» Лисса задумчиво почесала затылок. «Перспективы далеко не радужные. И что мы будем делать? Попробуем через стену?» «Я пас», — честно созналась я. «Я, конечно, девочка тренированная, но, боюсь, командос из меня не получится». «А кто такой командос? Это зверь такой, да?» — заинтересовалась эльфийка. «Нет, это очень хорошо тренированный воин. Типа ниндзя, но не такой крутой». Принцесса хотела было еще что-то спросить, но Лисса просто зажала ей рот рукой. «Хорошо. Если мы не лезем через стену, какие твои предложения?» «А дракона нанять мы не можем?» «Дракона?» Мое предложение сочли шуткой и принялись смеяться. «Странные они какие-то. Почему нанять дракона для охраны сокровищ можно?» А для того, чтобы перелететь какую-то стену, нельзя. Тем более заказ будет разовый, и выйти должно дешевле. Я обиженно надулась. А что я такого сказала? Ничего особенного, сдавленно всхлипнула охотница. Просто Левбая встретить и укротить гораздо проще, чем встретить и договориться с драконом. Они людей предпочитают только в виде завтрака, обеда или ужина. Так, легкий перекус. Грифоны и гиппогрифы тоже твари редкие, а искусством левитации обладает далеко не каждый маг. «Понятно», — тяжело вздохнула я. «Но ведь должен быть еще какой-то способ, кроме как лезть через стену. Тем более стена наверняка чем-нибудь защищена». «Ты права», — неожиданно поддержала гостья. «На стену лезть глупо. Там прогуливается стража, да и охранные заклинания могут стоять. Если они сработают, стража возьмет нас еще тепленькими. Но это единственный план, других нет». «Отчего же?» — фыркнула я, выражая накопившееся презрение к плану. «Еще мы можем подойти к воротам, постучаться и вежливо попросить нас впустить. Ну, если нет зверя или птицы, чтобы попасть внутрь, может, найдется что-то вроде воздушного шара или дельтаплана, например». «Дельто чего?» — живо заинтересовалась Норандириэль. «Это такая штука?» Я потерла нос, пытаясь представить себе доходчивое объяснение того, в чем сама не очень разбиралась. «Короче, плотный шелк крепят к раме из легкого материала типа алюминия. Человек привязывает себя к специальному держателю ремнями, затем разбегается, прыгает с высоты и парит в небе». «Как воздушный змей!» — Радостно захлопала в ладоши принцесса. «Что-то вроде того», — согласилась я. Остальные переглянулись. «В этом что-то есть», — протянула Лисса. «Может сработать. Только вместо металла будем использовать дерево бирбис. Оно легкое и прочное одновременно». Глядя на энтузиазм окружающих, я в который раз взгрустнула. «И кто тянул меня за язык?» «Ну, полезли бы на стену. Ну, прихватили бы нас стражники. Максимум, что нам грозило, срок за попытку устроить побег одному заключенному. А теперь вот разобьемся нафиг». Девчонки быстро распределили задания между собой. Но Рандирель досталась почетная роль добытчицы шелка. Бирбис должны были принести и собрать в единую конструкцию Лисса с гостьей. Мне же отводилась роль консультанта. Забавная роль, если учесть, что непосредственно дельтаплан я видела только в кино, примерно несколько секунд. Я выразила свои сомнения, но это вовсе никого не смутило. Народ радостно заявил, что эту мудреную штуковину никто из них и вовсе в глаза не видел. Так что в смысле сборки никого авторитетнее все равно не найти. Я сникла. Перспектива грохнуться с высоты прямо на булыжник, которым здесь мостили центральные улицы, на мой взгляд, слабенькая замена современному асфальту, стала обретать реальные черты. Оставалась, правда, мизерная надежда, что конструкция, если не полетит, то хотя бы позволит нам достойно приземлиться, без переломов конечностей и летального исхода. Энтузиазм окружающих бил через край. Вскоре принцесса притащила рулон шелка. Лисса с гостьей приволокли целую поленницу этого самого бирбиса. На первый взгляд дерево выглядело как бамбук. Или бамбук, трава. В общем, неважно. Легкие, прочные и ладно. Собрать все вместе оказалось занятием еще тем. Палки у нас были, а чем крепить их друг к другу, мы как-то не подумали. Спорили до хрипоты и сошлись на веревках. Дешево и сердито получилось. Лиса метнулась в ближайшую лавку за несколькими мотками. Так что сначала мы ждали ее. А потом пришла трактирная служанка и возвестила нам о том, что время наступило обеденное, попутно поинтересовавшись, не желаем ли мы чего-нибудь заказать. Пришлось спускаться в зал и откушать, чего Бог послал. А Бог сегодня послал суп перловый. По крайней мере, крупа в нем сильно напоминала банальную перловку. Овощи, тушеные с мясом, и свежеиспеченный, прямиком из печи, пирог с клубникой. Вкуснотища неимоверная. Запили все это изобилие травяным отваром, сильно надеясь, что он поможет правильному и быстрому пищеварению. Деревянную конструкцию переделывали раз пять. Мне не нравилось то одно, то другое. Я искала совершенство форм и пропорций. Мои поиски не увенчались успехом. Народ не оценил всей красоты творческого замысла и твердо пообещал удушить меня собственноручно, а труп прикопать где-нибудь на грядках возле трактира. «Ах так?» — обиженно надулась я. «Тогда я умываю руки. Стройте дельтаплан сами. Ответственно заявляю, что летать на получившемся агрегате я не намерена, потому как умереть в отсвете лет не входит в мои планы в ближайшие лет 100». Сначала меня уговаривали, но я уперлась, как 100 упрямых мулов. Народ вскоре осознал всю бесперспективность своих усилий и переключился на создание летательного аппарата. Интересно будет посмотреть, что за детище полета технической мысли получится в итоге. Сначала вышел крест, потом квадрат, потом непонятная загогулина. Процесс будет долгим и мучительным, решила я, сцапала со стола спелое наливное яблочко и с наслаждением погрузила в него зубы. Ммм, вкусно. Как раз как я люблю. Плотная, сочная мякоть и в меру сладкая. Роль идейного вдохновителя взяла на себя Лисса. Она отошла в сторону, оглядела творение в стиле абстракционизма и принялась рассматривать его как художник в творческой мастерской. Я не удержалась и ехидно хмыкнула. «Потише там, в зрительном зале!» — огрызнулась охотница. «Думаю, у нас ничего не выходит, потому что каркас не сможет поместиться в комнате. Чтобы поднять 2-3 человека, этот как-то там его план должен быть с размахом крыльев не меньше, чем у кордовского орла. Поэтому нам нужна схема. Начертим набросок на бумаге и соберем где-нибудь в огромном месте. «Оптимистка», — вклинилась я. «Не упускать же такую дивную возможность напомнить о своем существовании». «Тебя что-то не устраивает?» Она вперила в меня ироничный взгляд зеленых глаз. «Напротив, устраивает все», — бодро откликнулась я, разглядывая полученный в результате поедания яблока огрызок, словно тот был неизвестным видом бактерий в микроскопе. «Просто очень интересно, где именно располагается это самое укромное место. Я почему-то всегда считала, что девушки, мастерящие что-то самостоятельно, привлекают массу мужского внимания. Мужчины — народ любопытный. Им почему-то всегда хочется узнать, куда именно желает вбить гвоздь девушка с молотком наперевес. Я всегда этим пользуюсь, когда у меня машина ломается. Просто открываю капот и стою над ним с гаечным ключом. Безотказный метод. Особенно если на мне мини-юбка». «А что такое мини-юбка?» — уже по традиции заинтересовалась принцесса. «Это юбка, по длине напоминающая очень широкий пояс». Эльфийка округлила глаза, видимо, представив девушек в таком наряде. «И девушки это носят?» — выдохнула она. «Да». «И их не побили камнями на главной площади?» «Камнями?» — возмутилась я. «Ужас! Просто дремучее средневековье какое-то! А на кострах случайно ведьм не сжигают?» «Почему случайно?» — пожала плечами Лиса. «Некоторые ведьмы предпочитают заниматься запрещенной магией и очень вредят этим окружающим. Если таких ловят и уличают в содеянном, костер обеспечен. Народу на казнь собирается...» «Да-да», — закивала гостья. Она отложила очередную палку в сторону и вытерла пот со лба тыльной стороной ладони. «Народ у нас любит на казни смотреть. Ведьм жгут редко, зато горят они дольше. А на повешенного смотреть не очень интересно. Выбьют у него чурбак из-под ног, он ногами подергает, и привет. Разве это зрелище? Вот сожжение — это да. Еще когда благородным голову рубят, тоже ничего. Только благородных еще реже ведьм казнят». «Это не зря», — потрясенно заметила я. «Надо же, казнь служит развлечением для местного народа населения. А не проще ли цирк свой завести или театр?» «Как сказал кто-то великий, народу нужны хлеб и зрелища». «Придумала!» — так радостно воскликнула Лиса, что посрамила Архимеда с его Эврика. «Нам надо снять дом с плоской крышей и садом». «Почему именно с плоской крышей и садом?» — заинтересовалась я. «Потому что на плоской крыше мы спокойно соберем этот самый план, а сад даст хоть какое-то уединение от соседей». «Но как мы снимем дом в столь короткий срок, да еще в незнакомом городе?» — в отчаянии заламывала руки Норандирель. «И где возьмем на это деньги?» — подлила масло в огонь я. «Последние ушли на шелк и бирбис». Принцесса возрыдала и с размаху бросилась на кровать. Несчастная ложа страдальчески скрипнула, вздрогнула всем корпусом, но устояла. Повезло эльфийке. Будь она хоть на кило тяжелее, валяться ей на полу среди обломков. «Ты можешь сказать что-нибудь приятное? Непременно надо ляпнуть какую-нибудь гадость», — зашипела на меня Лиса. Она опустилась на кровать рядом с принцессой и погладила ее по голове. «Не убивайся так. Мы же еще даже не искали. Продадим твою лошадь. Этого хватит на задаток». «Нет, она действительно оптимистка. Неужели так запросто можно толкнуть лошадь и тут же снять подходящий дом? Допустим, нам это удастся. А на чем мы освобожденного принца повезем, если, конечно, нас не прихватят при его освобождении и не посадят в камеру по соседству? На деревянной лошадке?» Но озвучивать свои выводы я не стала. «Вам нужен дом?» — подала голос наша гостья. «Я смогу вам помочь». «Что?» — переспросила Лиса. Я смогу вам помочь с домом, и денег не надо. Просто знакомый купец уехал с караваном, а я за домом присматриваю». «Ну, ничего себе! Оказывается, чудеса случаются». Девчонки обнялись и прыгали по комнате от счастья. «Ну, если наша гостья практически наша сообщница, может, она все-таки назовет свое имя?» — внесла предложение я. «Меня зовут Кориана», — пролепетало создание и потупилось.